хочу прочитать место Священного Писания. Бытие 7 глава сказано так. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Аминь. Аминь. «Войди в ковчег отвод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Господь наблюдает за всеми живущими. И Ноя определил праведным, любящим Бога. А Бог наш в долгу ни пред кем никогда не бывает. Он в должниках ни пред кем не ходит. Он рассчитывается сполна. «Войди ты и все семейство твое в ковчег». За что? За то, что ты праведен в роде сем. Тебя увидел я праведным в роде сем. И сказано, и вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его в ковчег отвод потопа. Вот так произошло. Все ли благополучно было у Ноя в семье? Нет. Не все. Среди трех сыновей был немножко неудачник. Звали его Хам. Самый первый, настоящий Хам. Вот. Кто-то спросит, ну а за что Хама-то в ковчег? За то, что папа хороший. Бог так и говорит. Не Хам хороший, тебя увидел я праведным в роде сем. А вот за то, что ты такой хороший, я тебя увидел праведным в роде сем, войди ты и все семейство. Это как подарок Бог дается. Как бы расчет, ну, за твое благоговение пред Богом. Вот суть, так надо понимать этот вопрос. Я как-то задумывался, что это за чудеса? Что это за чудеса? Трехэтажный ковчег построен. Ну ладно, это еще можно построить. Ну, скажем, 100 лет строил, например, да? И наконец-то построил. Но проблема всех животных собрать, туда определить. Но с животными не проблема, поймай и засунь, как говорится. А вот сыновья как быть? Сыновья-то женатые уже. А если они не захотят? Представьте себе, папа говорит сыновьям и невесткам, вот занимайте там отсек. Там и свиньи, там и лошади, и верблюды. И в душный день, ну, я должен там находиться. А вы знаете, двери-то не закрывались 7 дней. Они зашли, и двери не закрывались. Дети могли сказать, ты что, папа, старенький совсем, чтобы в хороший день я там вместе со скотом, ну, в душной комнате находился. В камере. Да, в камере, и то на прогулку можно выходить. А здесь без прогулки всякой. А почему они вошли? Бог повелел и расположил сердце их. Папа не смог объяснить, что вот сейчас поток будет, сейчас вода будет и прочее. Дождей еще вообще никогда не было. Ни Ной не видал дождей, его потомство не имело понимания о дожде. Это потом уже, после потопа, дожди. Земля орошалась еще паром. Еще никто не знает, что такое дожди. Окна небесные раскрылись, это в порядке гнева. Потом уже Бог дал радугу. Все, до этого никакой радуги не было. дождей не было. Три сына, три невестки входят в ковчег и сидят вместе с животными. Почему у них такое расположение? Бог расположил их сердца. Скажу вам, братья и сестры, Бог, когда рассчитывается, Он рассчитывается сполна. Тебя увидел я праведным в роде сем, войди ты и все семейство твое в ковчег от вод потопа. Вот такое, такой подарок за его послушание. Иногда мы удивляемся, но за что такой подарок? Вот брат, сестре, вот все дети верующие, а вот там неверующие. А почему? Ну, не на все почему мы можем дать ответ. Это во-первых. А во-вторых, надо всегда помнить, что здесь много имеет значение наше личное хождение пред Богом. Я часто вспоминаю одну семью. Я посетил брата, а он пресвитер церкви. Я его посетил, думаю, повидаться и ехать дальше. Поднялся на этаж, вошел к нему домой. Ну, жена сказала, он приедет последней электричкой, в час ночи только придет домой. Ну, я с семьей провел вечер, с его семьей. Семья у него большая. Маленькая комнатка, где спали только мальчики. Ну, 6 мальчиков, это немало в одной комнатке спать. А девочки в другой комнате. Я обратил внимание, что поперек комнаты, так, потому что вдоль уж кроватка не помещалась для 4-летнего мальчика, кроватка стояла поперек. Мама положила подушку к стенке, а мальчик должен спать ножками к проходу. Положила, совершили молитву, и мама ушла. Смотрю, мальчик перекладывает подушку в другую сторону, то есть к проходу головой, и ложится, покрывается одеялом, натягивает на себя одеяло. Повторяю, мальчику 4 годика. Я подхожу и говорю, что а ты что, деточка? Мама положила туда подушечку, а ты перекладываешь. Почему? А он: папа придет в час ночи, а всегда, когда он приходит домой, он подходит каждому из нас и кладет руку на головку и молится. А если я туда головой, то ему рукой своей не дотянуться до меня. А я буду на проходе, и папе удобно будет руку положить. Думаю, боже мой, какая красота. Мальчик засыпает и понимает, что папа придет, и ручка его будет у него на головке. И чтобы папе было удобно, он ложится на эту сторону. Хорошо? Ах, как красиво. Я думаю, наверное, мальчик сфантазировал. И когда в час папа пришел, мы помолились, он говорит: ты подожди, я сейчас. И подшел к мальчикам. Я щелочкой смотрю, что там делается, как там. Я не хочу сказать, что папа у каждой койки долго задерживался, но каждому, кого поправит одеяльце, кого погладит рукой своей, ну, до каждого, да так, каждому проявит заботу, буквально каждому. Ну, он, наверное, минутку, не больше, в комнате, где мальчики. Ну, и это хорошо. Уделил каждому чуть-чуть внимания. А вот эта одна минутка, она творит чудеса. Я папе, маме ничего не сказал за этого мальчика, а вот у меня в сердце осталось глубоко-глубоко. Это мне назидание для моих детей, для моих внуков и для моего отношения к служению Богу моему. Хоть чуть-чуть, но обязательно, при всей усталости не требует, Бог не требует много-много-много сразу же слов. Но чуть-чуть движение сердца твоего, хоть немножко удели внимания. Тебя увидел я праведным

положили там на тротуаре, гробов не было. И солдаты уже к вечеру проезжали и грузили в самосвалы и увозили на кладбище. Так мой сосед с моим кусочком сыра был отвезен на кладбище. Это не эпизод как эпизод. Но вот я уже, имея своих детей, я размышляю иногда, Господи, сколько надо мужества материнского, чтобы отобрать у ребенка своего ребенка. Не излишество, а последний кусочек сыра. И отдать умирающему, чтобы кто-то воздал славу. Да, Бог нас сохранил и провел, и без кусочка сыра остались живы, слава Богу. Но суть-то в том, что иметь мужество поступить так, чтобы умирающий прославил Бога. Для этого нужна была жертва, для этого нужно забрать было у сына кусочек сыра, последний. В 1956 году я встретился с молодежью на Украине. Руководители молодежи разных церквей собрались. И я был среди молодежи. Числился среди молодежи тоже. И я видел одного братика, мой ровесник. И у него такое старенькое, потрепанное Евангелие. Он встал, прочитал, что-то сказал. А потом завернул в тряпочку и обратно в карман положил. Ну, тогда Евангелие – это редкость, у кого карманное Евангелие было. А я же в Ленинграде жил, там все-таки с финнами встречи, и можно было достать карманное Евангелие. У меня было Евангелие новенькое. Я подхожу к нему и говорю: брат, я видел, какое у тебя старенькое Евангелие, листья уже вышедшие из переплета. Я тебе дам новенькое, а ты мне дай то старенькое, кому-нибудь я отдам. Давай поменяемся. Он берет новенькое, говорит: а старенькое я не отдам. Если можете, дайте новенькое, а старенькое у меня должно быть. А зачем оно тебе? И он мне рассказал такую историю. Мы вместе ночевали. И когда он мне рассказал, я, наверное, мы до утра не спали. Он делился своей историей, а я делился своей историей. Обоюдное рассуждение было. Его папа был служитель. Я, говорит, его не помню. Его арестовали, когда мне было 4 годика. А через полгода после ареста в час ночи приехали машина и сказала: 2 часа на сборы. Высылка. И зимой грузовая машина отвезет на вокзал и закрывает в товарные вагоны и повезет куда-то в Сибирь. 2 часа на сборах. У этой мамы 7 детей. Старшей девочке 11 лет. Младше 3 месяца. В час ночи 2 часа на сборы. Скажите, что мама должна взять с собой? Пеленочки нужны? Нужны. Ну, хоть кружечка одна нужна? Нужна. Ну, хоть одна тарелочку нужно взять. Всем перемену одежды надо взять? Ой, а вы скажите, что не надо. Ну, одеяльце надо взять. Подождите, подождите, брат, ты вначале успей за 2 часа одеть детей, все спят. А вы знаете, когда растеряется человек, то вообще не знает, руки дрожат и не знает, что делать. А через 2 часа придут и заберут как есть. Своими руками вынесут неодетых детей на мороз. И погрузят в грузовую машину. Что делать? Я, говорит, отчасти только лишь помню, как-то мама разбудила: одевайтесь, одевайтесь. А я понятия не имею, зачем и что, но все равно уже послушный. Она намочила полотенце, вытирает всем лица, ну, чтобы сон-то прошел. Чтоб скорее собирайтесь. Все, что я помню, что она взяла два чемодана. И все. Один чемодан она никогда не раскрывала. Что там есть, мы и не знаем. Оказывается, один чемодан у нее уже лежал наготове, она знала, что не сегодня, не завтра нас могут выслать на высылку. Она это предполагала. Муж арестован, понятно, других высылают, надо ждать их ей. И в этот чемодан, знаете, она что положила? На 7 детей 7 Евангелий, каждому по сборнику гусли, нотный сборник. Вы рассудите, что я им дам? Пеленочки, распашоночки, делать на житое. Вот Евангелие где я возьму, когда поднимутся дети? Я так подумал, думаю, какая милая мама отправляется в неизвестные края, а целый чемодан уже везет. Детей выращу, а в мир пущу без Евангелия. Как это так? И при всех, при всякой нужде везет с собой чемодан. А потом уже каждому из детей давала Евангелие, молитва совершалась, и каждый получил по Евангелию. И говорит, я это Евангелие никому не отдам. Если у меня будет семья, я передам это Евангелие своим внукам, детям, внукам, и чтобы это была всегда семейная реликвия и память о моей маме, которая готовила неприданное детям. Евангелие, без светильника, как пускать детей во тьму, отправить в этот мир? И я подумал, ах, какая мудрая мама. Мне тогда было, не знаю сколько, 25 лет, когда я встретился с этим братом. И как-то особенно полюбил я неизвестную мне женщину, которая, отправляясь в Сибирь, взяла с собой целый чемодан литературы. Как вы считаете, братья и сестры, таких матерей много? К сожалению, мало. Если бы она взяла два чемодана самого необходимого, там и пеленочки, и распашоночки, никто бы ее не осудил за это, правда? Никто. Каждая мать обязана заботиться о детях. Так без пеленочек прожила. Она знает, что без Евангелия не прожить. Но я о другом хочу сказать. Мама-то уже не было тогда. Я спросил специально, мама-то твоя жива? Нет, уже отошла вечность. И каждый из детей получил Евангелие и сборник. Каждый из детей. Растрепано уже все. А дорожит память. И я с удовольствием дал ему новенькое Евангелие, чтобы то сохранилось в память потомкам. Память о маме своей, которая привела Господа. Братья и сестры, как мы воспитываем своих детей? Ну, какова наша забота? С чего начинаем день и чем заканчиваем? И мне кажется, если познакомиться с каждым из вас, чем начинается день и чем заканчивается в большой семье, наверное, получается одно и то же. Заботы, хлопоты, и не всегда все успеваешь. Я вам расскажу за одно село, где я был однажды. В этом селе, это в Сумской области, я в селе хорошо помню это село. В этом собрании человек, наверное, 30 было, вечер. Хорошо прошло собрание. Ко мне подошла одна женщина, сестра, и говорит: брат Миша, у меня к тебе разговор. Ну, не сегодня, завтра утром. Ну, пойдемте. Она отправила детей, кого в школу, кого куда, муж ушел на работу. Она растопила русскую печку, что-то готовит обед, режет на борща там что необходимое. Ну, здесь большое окно, смотрящее во двор, дети гуляют. И вот она говорит: брат Миша, у тебя время свободное? Свободное, ну садись рядом. Я сел. Бери карандаш, бери бумагу. Ну, я взял. Теперь записывай. Я тебе сейчас расскажу, как мой распорядок. Хорошо? Хорошо. Записывай. Встаю в 5 утра. Пишу. В 5 утра. Дальше. Даю корову. Разжигаю сразу печку. Пока разогревается, пока что. Здесь надо поросят покормить. Куру выпустить. Ну, начинает все это описывать, все описывать. И если я успею, я еще утречком по двору что-то сделаю. Ну, там, хозяйство. В 6 утра встает хозяин. Ему надо на работу собрать, надо ему завтрак уже приготовить. После него дети в школу тоже надо отправить. Корову уже выгнали, еще с восходом солнца. Обед тогда-то, приготовление обеда тогда-то, стирка тогда-то. Ну, в общем, все-все. Ложусь детей спать в 10 вечера, тогда-то ложусь в час ночи. Ты, брат, запиши. Я пишу. А вот теперь ты записал мое расписание. И так каждый день. Ты, брат, запиши, что без выходного. Ну, пишу. Вот ты сказал, что мы должны уделять время для, ну, беседы с детьми. Ты скажи мне, куда вклинить эту беседу? Вот в это расписание. Теперь, нет, брат, ты не уходи. Ты смотри и потесни. Я молчу. Брат, может быть, обед не надо варить? Надо. Может быть, без ужина обойдутся? Надо. Ну, вечером-то надо доить корову? Надо. И, в общем, короче говоря, в час ночи ложусь спать. И она, я убедаю, она способная женщина, талантливая. И я вижу, какая она счастливая, что мне сказать нечего. А мне, ну, по-настоящему сказать нечего. А ну, знаете, когда нечего говорить, так ты молчи. Тогда не ошибешься. Ну, брат, чего молчишь? Я пожимаю плечами. И вы знаете, Бог пошел мне навстречу. Вы даже не можете себе представить. Это удивительно. Как-то Бог все время идет навстречу. И вы знаете, что произошло? Вдруг она как раз резала капусту, ну, до борща. Вдруг бросает все, крикнула, ах, и выбегает. Я тоже в ужасе, что там произошло. Оказывается, ее 3-летний мальчик провалился в жижу, вот это самое... нечистот, который во дворе, сарай вытекает. Там было закрыто, и как-то, ну, у детей всякое бывает, раскрылось, дощечки как-то выпали, и он провалился вот так, чуть не с головкой в эту жижу. Она хорошо в это время смотрела в окошко, подбегает, вытаскивает, с него течет, он кричит. Ну, ничего, все в порядке. Она быстро водой отмывает, переодела его, голенького оставила там, значит, сбегала чистенько и радуется. Ой, слава Богу, ну, хорошо я увидал. Ну, можете себе представить, ну, что могло бы быть? Ну, утонул в этой яме. Какой ужас. Ой, ну, как хорошо. Она просто не знала, какими словами радоваться. А я сижу, говорю: Господи, ты пошел просто мне навстречу. Сижу, время засек, ну, думаю, с ней надо разговаривать только так. И, наконец-то, она сделала все. Мальчик опять играет, она взяла молоток, забила вот эти вот дощечки там, ну, все, хозяйка хорошая. И вот приходит, села. Брат Миша, ты можешь себе представить, что могло бы быть сейчас? Я говорю: а ты что, капусту-то не чистишь? Сколько времени? По расписанию ты уже должна сварить обед. Я говорю: позволь тебе дать, Стравера, возражение. Ты нарушил расписание. А что ты прикажешь делать? Ну как чего делать? Расписание нарушать не надо. Вот вынул у мальчика, ну и спасен. Хорошо, так и скажи. Сыночек, по расписанию в 9 вечера я мою детей. Я тебя помою в 9. Все должно быть по расписанию. Она смотрит на меня. Вы шутите? Я говорю, вы меня простите, я разговариваю вашим языком. Ведь вы же продиктовали мне расписание. Это вы продиктовали. И вы требовали проанализировать это расписание. И я подсказываю вам, что вы нарушили его. Вы заняли время обеда. Голодный посиять, ничего с ними не случится. И тогда уже мое время пришло. Верочка, это уж ты решай теперь. У тебя время ни на что нету. В 9 вечера ты укладывала детей спать. У тебя время есть на то, чтобы помыть ему пятки детям, или там, если они с грязными ногами, ложатся в чистую простынь, да? А чтобы заглянуть в душу, не набрались ли они плохих слов, у тебя время для этого нету. Ну, в расписании даже не запланировано. Все незапланированное, что для тебя нужно, ты находишь время. Вот сейчас отмыла мальчика. Конечно, ты права. Безусловно. И семья с благодарностью к тебе отнесется, что немножко запоздает сегодня обед. Ничего страшного нет. А мальчик спасен. А то, что всегда, каждый день, ни одной минуты ты не выделила в своем расписании уделить внимание, заглянуть в душу ребенка, у тебя этого нету. А теперь ты сама себе делаешь и приговор. Вот тебе твое расписание, и решай все проблемы сама. Все зависит от того, какую ты цель ставишь перед собой. Скажи, твои дети, ложась спать, когда-нибудь самостоятельно начинают петь псалмы? Знаешь почему? Ты никогда с ними не поешь. У тебя нету в расписании спеть и одного псалма. Нету в расписании. Ты хоть бы тогда, когда доишь коров, взяла бы их с собой и будешь доить и петь, чтобы они тебе подпевали. Или еще что-нибудь. Это уже твои проблемы. Ты как готовишь обед, пусть детки вместе с тобой поют, не отходя от тебя. Там или еще что-то. Но у тебя образ мышления совсем другой. Самое главное – материальное и никогда ничего духовного. Никогда. Ну, словом, у нас хорошо закончилось там. Хорошо. Кстати, хочу сказать, в Сумской церкви, в одной из церквей, тот мальчик, который 3-летнего она вынула из ямы, он пресвитер церкви. Милый брат, очень хороший. А мама-то уже старушка. Я недавно с ней видался. Она вспоминает, как она вынимала мальчика из ямы. Это для нее был переломный момент в ее жизни. И хорошо. Не беда, когда что-то было не так составляемое в расписании. Беда, когда ничего менять не хочешь. Вот в этом беда. Я как-то смотрел проще на жизнь. Моя жена более острее на жизнь смотрела. Как-то поздно прихожу домой. Ну, а я редко бывал дома. В разъездах все время. Ну, а тот день я был дома. Дня 2 или 3. И вот пришел, не помню. на Братском или где задержался, не помню. А моя жена неутешно плачет на кухне. Сидит и плачет. Что ты плачешь? Она и слова сказать не может. Ну, кто обидел тебя? Качает головой и плачет. Ты болеешь? Нет. Ну, думаю, надо, она успокоится, сама мне все расскажет. Но через полчасика начала рассказывать. А у меня всего 3 сына. И рассказывает за одного, а ему всего 3 годика. Ты знаешь, что он мне сказал? Я говорю, ну, молись, ну, перед сном. Не буду молиться. И никогда не буду молиться. И мне, говорит, так страшно стало. И вот весь вечер сидит и плачет. Я говорю, Верочка, ну что ты плачешь? Ну ребенку-то 3 годика, то он завтра уже и забудет, о чем говорит. А она говорит, а я как подумаю, что через 20 лет он мне так скажет, то мне и жизнь не мила. Так бы легла и умерла сразу. Зачем я буду жить, если через 20 лет я такое услышу слово? И плачет. Я говорю, ну и хорошо, что ты плачешь. Давай помолимся, чтобы Бог утешил. Ну, вот так. А потом я подумал, ну и хорошо, что ты плачешь. Я подумал, это нормально. Это значит, тревожные вопросы должны быть очень обостренные, и на это обратить особое внимание надо. Вот и все. Вот и все. Не всегда просто, не всегда просто, братья и сестры, не всегда просто. Помню, пришел я из заключения, второй срок. Мой старший уже в 4 классе. Время быстро летит. Жена шепчет мне на ухо, ему насильно привязали галстук, и он теперь стесняется, не знает, что делать, и просил только тебе не говорить. Ну а как же он с галстуком? А он, говорит, перед школой одевает, а то в школу не пускает никого без галстука. А потом в портфель прячет, идет домой. Так, постарайся с ним так аккуратно, ну, чтобы ну, на психику ребенка не действовать. Ну ладно, не беспокойся. День, другой, третий, думаю, пока привыкнут дети хоть к папе-то. Ну, а потом я говорю, сынок, ну, давай портфель, я посмотрю. А он, папочка, я сейчас тебе сам положу. Нет, я говорю, дай-ка я. Открываю, вынимаю галстук. Сынок, а это что такое? Он заплакал, а мне насильно привязали при всем школы, при всем, пионер-вожатые. Я и не хотел. Ну, ребенок есть ребенок. Давай сожгем его. Нет, сыночка, не надо жечь. Ведь если бы ты пред всей школой сказал, когда она тебе одела, а ты бы сказал, а я его сожгу, ну, тогда мог жечь. А ты промолчал? Промолчал. Так вот, давай, сынок, договоримся так. Ты плохо делаешь, что перед школой одеваешь, а после школы сразу раздеваешь его, снимаешь. Значит так, пока ты пионер, ты обязан дома одевать и дома раздевать. Другого не дано, не расти фарисеем. Но будем молиться Богу, и Он умудрит, каким образом с ним расстаться. Давай так, хорошо? Ну, договорились, помолились Богу, и он такой довольный, что не надо прятать теперь галстук, одевает и говорит, ой, ну когда я с ним расстанусь? Ну, сыночек, сыночек, ты молился сегодня Господу, чтобы расстаться? Расстался. Молился. Ну, вот и хорошо, жди своего дня, жди. Ну, не прошло и 2 недель, как опять у нас обыски, и у нас двухкомнатная квартирка маленькая. Но обыск продолжался 3 дня. Все обстукивали. не замуровали ли мы что-нибудь в стенках. Ну, в общем, обыск. Да. И на третий день, когда закончили обыск, мой сын говорит: папочка, я уже знаю, как с галстуком поступить. Ну и молодец. А я его не стал спрашивать, а как? Если знаешь, иди. Приходит без галстука, такой довольный. Ну, сынок, как ты поступил? А у нас сегодня пионерская линейка была всей школы. Я вышел пред всей школой, снял галстук, пионер-вожатому даю и говорю, что у нас был обыск. И все, которые делали обыски, все были коммунисты. И они были такие же пионеры. Возьмите галстук, я больше носить его не буду. Что там поняли? Наверное, школьники ничего не поняли. А самый главный сын понял. После этого стояли на страже старшие дети. В школу никого не пропускали без галстука. Но все знали, если пойдут вот эти три мальчика, ну, мои три сына, их без галстуков все должны пропустить. Ну и хорошо. Я просто хочу сказать, в мелочах мы должны быть верными. И закладывать надо твердый фундамент. Тебя увидел я праведным в роде сем. Войди ты, и все семейство твое в ковчег отвод потопа. А некоторые говорят: ну скажи, ну какими словами подобраться к сердцу моему сыну, моей дочери и так далее. Послушайте, дорогие мои, серьезнее надо относиться к жизни. Вот я не знаю, у моей жены не было такого случая, ну, чтобы ребенок заснул на коленях, ну, там, 3-4 годика. Ну, вот, ну, заигрались, заснули и не помолились. А если и случилось такое, ясно, что в 12 ночи не будет, ну, тормошить, чтобы помолиться. Разденет его, положит в кроватку, помолится, мама за него, у каждого отдельно. А утром скажет: деточка, деточка, милый, ой, что произошло вечером? Ведь ты же без молитвы. Хорошо, я узнала, что ты без молитвы. Я вот с Ванечкой стояла на коленях перед тобой спящим и просили милости у Бога, чтобы это больше никогда не повторялось. Не пройдет мимо, не пройдет мимо. И дети боялись. Что значит, как это? Может быть такого, чтобы не помолиться? Моя жена никогда не позволяла детям молиться самостоятельно. Она боялась. Я говорю: а что ты боишься? А я, говорит, боюсь, что у них молитва будет формальная. Обязательно, чтобы вслух и чтобы в присутствии мамы. Только надо все время неусыпно следить, смотреть и направлять. Вот и все. Немного, правда, немного. Этим жить надо. Не от случая к случаю, а вот все время этим надо дышать. И Бог будет на нашей стороне. Тебя увидел я праведным вроде сем. Войди ты, и все семейство твое в ковчег отвод потопа. Просто, правда, просто? Богу понравилось твое хождение пред Богом, и в награду тебе даются твои сыновья и дочери, твои внуки и внучата, и правнуки. За что? Потому что ты хорошая. Ты хорошая. Вот и все. Однажды я читал место Священного Писания, и меня удивило одно место. Я его сейчас прочитаю. И было. Это Бытие 19:29. И было. Когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления. Мне казалось, что надо написать так. Когда Бог истреблял Содом и Гоморру, то вспомнил за Лота и вывел его. Нет, не так. Вспомнил Бог за Авраама и вывел Лота. А почему? Да потому что Авраам – друг Божий. А Бог все время помышляет, чем же порадовать своего друга. А вот чем? Племянника. Окажу милость племяннику ради хорошего дяди. Все друзья Божьи, а вы друзья мои, Господь говорит. Если исполняете, да? Если вы друзья Божьи, то всем вашим племянникам и племянницам просто счастье. Бог знает, как их вывести из Содома. Он знает, как их уберечь от растления. Но, знаете, не жалей розги. Только дети, когда они заслуживали ремешка, ну, за неправду точно. Один из них говорит: папочка, я знаю, что я заслуживаю. Кстати, а ему 13 лет. Ну, я знаю, что ты меня накажешь. Ну, накажи меня утром. Он знает, что утром рука помягче. И сердце порасположнее. И могу еще и передумать. Утром гнев на милость. И просили утром меня их наказывать. Один раз сын спрашивает меня, а ему 15 лет было. А я его наказал вчера. Ну, сегодня он меня спрашивает: папочка, а когда ты нас не будешь наказывать? Я буду наказывать вас всех до тех пор, пока я буду вашим папой. А вы будете моими детьми. Наказания могут быть разные. Вот вырастешь большим, у самого дети будут. Узнаешь, что ты обижаешь семью свою, накажу. Не знаю как, но накажу. И мне это право дает Библия. Я, если отец, я несу за вас ответственность. Надеюсь, и ты не возражаешь. Когда она наказывала, то я обычно уговариваю сыночка, иди попроси у мамочки прощения. А моя рука-то пожестче немножко. Когда я наказываю, то жена моя уже рядом с детишками. Ты что, папочка скоро уходит на братское, он может и ночью не прийти, а ты прощения не попросил, да иди. Просто вот так встань у дверей выходных и не пускай его, пока он тебя не простит. И вот так вот около него я ей помогаю, она мне помогает. На одном. Ну, иногда, конечно, были проблемы. Иногда время-то у меня мало. У меня все время и время мало. Думаю, ну как их проверить на честность? Как их проверить на честность? А он, я повторяю, живем мы на 4-м этаже. Я говорю одному сыну: сыночек, бери ведро с мусором и вынеси. Ну, в мусорку, как обычно. Берет, выходит. Я положил на лестнице 5 рублей. Ну, а сам в глазок смотрю. Он дошел до 5 рублей. Видал? И в карман. Я отошел, он входит. Смотрю, суетится, то в ванну забежит, то еще куда. Прошло часа два-три. Смотрю, успокаивается, уже примиряется уже с тем, что находка есть у него. А может быть, первый раз в жизни 5 рублей нашел. Я ему говорю: сыночек, не знаешь ли ты, вот здесь выр... где-то потерял 5 рублей. Не можешь ли ты мне найти? Ну, папочка, не знаю. Ой, думаю, история-то такая. Вы знаете, 3 дня искал я у него 5 рублей. Нет, не по карманам, конечно, а вот так в сердечко все рылся. И, наконец, сказал: сыночек, понятно, что ты 5 рублей поднял на лестнице. А теперь покажи, куда ты их спрятал. Папочка, на следующий день он мне говорит: от тебя скрыть ничего нельзя. Сам Бог тебе во сне сказал. Потому что ты не видел, когда я нашел. Ну и ладно, я-то помалкиваю. Но вы понимаете, здесь надо воспитание. Сыночек, за то, что ты признался, я тебе в течение 3 дней хотел все наказать, а вот теперь давай помолимся. И ты в молитве своей скажи: Господи, прости меня за мое упорство, в течение 3 дней скрывал преступление. Благодарение Богу, что еще проклятие Бог на нашу семью не нанес, потому что ты, как Ахан, зарыл заклятые. Ну, вот так вот побеседуешь, глядишь, и тоже какую-то крупицу найдешь. Солгал, и если схитрил и не признаешься, а я доказал ему, ну, например, из дневника 2 листа вырваны, и он доказывает мне, что кто-то вырвал не я. Я, говорит, в школу, говорит, оставил на парте, прихожу, говорит, листа нету. Сынок, правду говоришь? Правду. Так, вот этот ремешок будет здесь лежать. Он свидетель твоей неправоты, если ты не прав. Пойдем в школу. Он-то не ожидал, что я пойду в школу. Учителю говорю: покажите мне все оценки, которые вы ставили ему. Кажется, 1 поставила. Конечно, он был наказан. Получил внушение. Ты схитрил, ты вырвал. Теперь наказание будет в 2 раза меньше, если покажешь полностью, как ты вырывал и где кусочки рваной 1. Покажи. В 2 раза меньше наказания будет. Папочка, ни кусочка я тебе не могу показать. А где они? На балконе, оказывается, сжег. Там действительно посмотрел я. Там уже пепелок от бумаги. Видно. Ну все. Сыночек, получай. Признание? Хорошо, так бы я тебе 5 ремешков дал, а так, не помню, 2 или 3, но дал. И это полезно. Не со злобой, но с рассуждением. И после этого, когда успокоится, мы обязательно преклоним колени, обязательно попросят прощения, обязательно, и я помолюсь: Господи, я очень хотел бы, чтобы это наказание было последний раз в жизни. Это будет мне и мой праздник большой, если сегодняшнее наказание будет последним. Не молчаливо, лишь бы наказать, а с назиданием для будущего. А как иначе? А некоторые рассуждают: нет, детей нельзя наказывать, они будут расстраиваться. Вы знаете, может быть, и не надо наказывать, если будут расстраиваться. Но дело все в том, Слово Божие-то говорить надо. Не жалей розги. Но плохо, когда это розга без рассуждения. Вот так, во гневе. Отстаньте от меня, сколько мне с тобой, там прочее, мешаешь мне, самый такой разгар, и прочее. Вот так толком поговорить нету времени, а все шлепчи. Это плохо. Все нужно, и наказание тоже со смыслом, с назиданием. Я сейчас еду на Кавказ, а с Кавказа едем сразу же к цыганам. У нас там 2 церкви в Закарпатье цыганские. Одна церковь 300 человек вот, в таборе цыганском, а вторая человек 120. Сейчас венгерские цыгане уже в другом конце, тоже в Закарпатье, тоже сформировалась церковь. И мы едем туда, чтобы избирать пресвитерское служение. Это будет числа 25 мая. Надо будет поспешить, успеть. Для меня очень как-то приятно среди цыган трудиться. Очень приятно. Мы трудимся среди цыган с 77 года. Вначале четверо обратились к Господу. Не просто жить среди цыган и создавать там церковь, потому что порядки должны быть церковные, а не цыганские. Евангелие и для цыган, и для русских, и украинцев все одно. Ой, сколько было трудностей. Сейчас легче, но тоже есть еще, конечно, есть. Но, например, у них 11-летняя девочка выходила замуж, 13-летний мальчик женился. Но мы кое-как переделали там, вопреки традициям цыганским. Теперь 13-летние девочки могут выходить замуж, а жениться только лишь 15-16-летние мальчики. Но там прекращают рожать в 30-летнем возрасте. Ну, процесс развития иначе, все иначе. Не все просто, конечно, не все просто. Например, брат Самуил, там есть такой, он обратился когда к Господу, он искренний брат, собрал две корзины кур, петухов, и пришел в соседнее село и кричит: «Люди добрые, выходите, выходите!» Ну, люди выходят, украинцы. «Моя жена здесь ходила и воровала у вас курей. Я не знаю, в каком доме, но каждый день воровала и приносила домой. А теперь я христианин. Написано, кто крал, впредь не кради. Но я обещаю, больше жена не придет сюда воровать. Но кого обидел, надо воздать вчетверо. Кому воздать, я не знаю. Пожалуйста, прошу вас, берите, вот здесь петухи, куры есть», и вытряхивает корзины. Все разбегаются, куры там все. А украинцы, знаете: «Да ладно, что ты, да ладно, не надо». Ну, знаете, ну кто будет брать цыганских кур, там, петухов? А он говорит: «Я вас прошу, не закрывайте мне двери в Царство Небесное, возьмите хоть по курочке». Вот так на широкой улице живая проповедь. Это только цыгане так умеют. Сейчас в этом селе церковь есть. Самуил уже отошел в вечность. Тот, который курей приносил, отошел в вечность. Там несколько служителей, цыгане, так благословенно несут служение. Там сейчас школа есть. Цыгане, чтобы учились в школе-то, такого никогда и не было. У них прекрасный хор, никто не умеет читать. Регин, правда, умеет. Никто не умеет, не ходил ни в один класс. Все знают все наизусть. Прекрасный хор. Громко поет. На холме высоком, на краю села, там живут цыгане, на ворах домах. И поют цыгане, радости веде. Песни о Христе. цыган.